Глава 21. Он пришел вовремя. Очень хорошо для Сьюзи. Не знаю, почему она так быстро к нему привязалась. Может, потому что он продемонстрировал свои слабости? То, что она спасла его от паука, должно иметь для нее особое значение. А еще получить в подарок цветные карандаши и альбом для рисования. Он нашел к ней подход. Этим вечером от него исходила совсем другая энергия. Что касается меня... Никакого муравейника на горизонте, только легкая расслабленность. С самого полудня я готовилась к этому ужину, полное беспокойство и мучительных воспоминаний о своем последнем опыте. Антуан, приехавший помочь мне с дойкой, настоятельно посоветовал мне не напрягаться и спокойно выждать. У меня почти получилось. Я с легкостью слушаюсь Антуана. Он выложил на стол белую орхидею с двумя веточками и хорошую бутылку вина. Как он умудрился так точно угадать мои вкусы. Дом старый, и стены в нем толщиной в полметра. Северный подоконник — идеальное место для орхидей. Мы уселись за стол, чтобы выпить аперитив. Молча поглядывали друг на друга, не очень понимая, с чего начать. Смущенные улыбки, опущенные глаза. Впервые у меня было время действительно его рассмотреть. У него зеленые глаза, каштановые, чуть вьющиеся волосы, квадратное лицо, широкий лоб, тонкие носы, четко очерченные губы. Довольно заметный шрам на подбородке, который придавал ему слегка строптивый вид, а мне дал повод прервать молчание, которое понемногу становилось решительно давящим. «Откуда у вас этот шрам на подбородке?» «Печальный случай. Когда мне было 6 лет. Крутой поворот моей жизни, что и обусловило мое присутствие здесь сегодня». «Даже так?» «Теория бабочки». Примечание. Имеется в виду эффект бабочки, теория, которая подразумевает, что любое, даже самое мелкое, незначительное действие может привести к самым невероятным, масштабным и значимым изменениям в другое время и в другом месте. Сам термин является отсылкой к рассказу Эр Брэдбери «И грянул гром» 1952 года, где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир очень далекого будущего. Конец примечания. Взмах крылышками в Ориеже и ураган в Китае. Я вот начал с урагана, а сегодня ужинаю с бабочкой. Держись, Мари. Ты же дала себе слово не поддаваться даже на ласковые слова. Особенно на ласковые слова. Но, черт возьми, как же это приятно. Мои родители ругались, как каждый вечер, но в тот вечер... Не знаю уж с чего, отец совсем осатанел. Он схватил кухонный нож. Мать кричала, что уйдет из дома, а он, что убьет ее, если она посмеет переступить порог. Он орал так, что аж слюна брызгала. Большие острые зубы, глаза вылезли из орбит. Мне казалось, что передо мной огромный хряк. Он едва стоял на ногах и размахивал во все стороны ножом. Я хотел защитить мать. Он на меня не покушался, просто слишком много выпил. Это мать вызвала скорую, потому что у меня сильно шла кровь. Когда они приехали вместе с копами, потому что она объяснила, что случилось, этот идиот по-прежнему держал в руке нож, сидя на диване, белый как простыня. Он не переносил вида крови. А мать собирала чемодан. Она даже не поехала со мной в больницу, чтобы зашить рану. Вы, наверное, были в ужасе? В бригаде скорой помощи была одна женщина. Она рассказала мне историю про маленького плюшевого мишку, который живет у них в машине, и мы разъехались. Я в больницу, отец с полицейскими, мать с каким-то парнем из деревни, из-за которого, видимо, и разгорелся весь сыр-бор. Бабах! Большой взрыв. Большой взрыв? Ну да. Взрыв, а потом бесповоротное удаление друг от друга. А кто забрал вас из больницы?